Тамара знала, что они все раньше жили в Париже, что мать Али пишет стихи, а об отце только по своему делу и знала. Аля часто впадала в отчаяние и говорила, что чует она, отца уже нет в живых, не мог он со своим больным сердцем вынести всего этого. Знала Тамара, что у Али есть муж, Муля, С.Д. Гуревич, даже адрес его запомнила по конвертам. Он часто писал, присылал телеграммы, хлопотал о пересмотре Алиного дела и стремился приехать сюда, на свидание в лагерь, и Аля ждала его. Еще до войны 20 марта 1941 года Муля писал: «Ты, наверное, получила мою телеграмму и денежный перевод. Хлопоты должны увенчаться успехом. Делаю все, чтобы выехать к тебе в ближайшие 5 дней». Но с мартовским приездом ничего не получилось. И 31 марта Аля пишет. Пишет она на 9-е почтовое отделение до востребования. «Я очень надеюсь на то, что тебе удастся приехать ко мне. Ты сам себе представляешь, как я стосковалась по тебе, но если это не удастся, то буду терпелива. Я себе представляю, как тебе трудно выбраться отсюда, Мулька мой. Опять и опять повторяю тебе, я очень сознаю всю сложность твоего положения. Я бесконечно благодарю тебя за твое отношение ко мне, к маме, к Муру. Но одним словом, если ты разлюбишь меня, если это положение вещей будет тяготить тебя, то не забывай, что лучшим доказательством дружбы будет предоставить меня коротко и ясно моей судьбе. А то ведь ты врун у меня, разлюбишь, будешь жалеть и говорить, что любишь. Как мне разобраться на таком большом расстоянии?» Появилось у меня и несколько седых волосков. Воспоминания о нескольких бурно проведенных месяцах в моей жизни. «Боюсь, родной мой, что в моем лице взвалил ты на себя непосильную и некрасивую ношу. Но обо всем этом сугубо личном переговорим, когда и если удастся свидеться. Мулька, милый муж мой, думаю о тебе всегда, всюду говорю с тобой, советуюсь во всем и стараюсь поступать так, как ты сказал бы. О настроении моем можешь и не спрашивать. Ты знаешь, как скоро меняется оно. Французы на этот счет говорят, как погода. И как вечно мечусь я от отчаяния к надежде. Твои друзья-психиатры знают, насколько это характерно для умалишенных вроде меня. Я совсем засыпаю. И когда же это мы будем вместе? И 6 апреля. Мне стыдно признаться в своей слабости, но я так устала, хотя никому этого не говорю и не показываю, что иногда по-настоящему ничего больше не хочется, ничто больше не интересно, кроме одного, чтобы случилось чудо, и ты бы взял меня с собой, к себе, а дальше все, даже не хватает фантазии. Говорю об усталости, конечно, не физической, а душевной, от которой без чуда действительно трудно избавиться. Я знаю, что когда все в моей жизни утрясется и отстоится, от всего останется только ценное, только настоящее, и, пожалуй, можно будет написать хорошую книгу. Но как бы поскорее прожить этот испытательный срок, после которого только и можно сказать, звучит человек гордо или нет? А ты знаешь, родной мой, что мне, пожалуй, сейчас было бы легче, если бы я тогда не встретила тебя». Потому что сильнее всего, больнее всего, я ощущаю разлуку с тобой. Все остальное я еще могу воспринимать в плане историческом, научно, без всякой досады, включая себя в общий ход событий. Но вот ты, разлука с тобой, и это для меня по-бабьему, по-детски, непонятно, необъяснимо и больно, и к этому никак не привыкнешь. Я стосковалась по тебе и без тебя. Ну ладно, спасибо тебе, родненький, за маму, Мура. Мама в своих открытках очень нежно пишет о тебе. Я ужасно сержусь на то, что у меня нет детей, и, наверное, уже не будет, и некого мне будет посылать в школу, над которой ты шефствуешь. И Муля отвечает: «Малыш мой, почему тебе кажется, что у нас не будет детей?» «Конечно, будут. Первая дочка будет названа Ариадной».